544. Матерь Агни-йоги. Каждое утро учителям импульс дается. Импульс и указание на день текущий о том, что именно в течение дня утверждается в применении. Эти указания, примененные практически в течение дня, являются семенами будущих достижений, ибо посеянные во благовремени и в созвучии с пространственными условиями и токами, они служат началом действия бесконечной длительности, когда утверждаемое качество, свойство или черта характера даст достижение совершенное. Потому ярое и сознательное применение даваемых указаний имеет глубочайшее первостепенное значение. Оно важнее всего остального, что в жизни земной происходит, ибо относится к разряду действий далеких, близкими делами сознательно утверждаемых. Осознать надо всю глубину значения применения даваемых указаний на день текущий для уявления достижений, неограниченных немощью и слабостями настоящего состояния сознания или проходимой духом ступени.